«Их двое!» Начали выходить из ступора бояре и купцы. «Вот этот с пистолями, значит, царский сплетник?» «Нет, царский сплетник — это тот, что в шапке боярской, а братан его вон тот, что с пистолями, такой же, как и Кощей с Доном, бандит». «Но царского сплетника Виталием зовут, а в шапке какой-то женек?» «Да кто же их теперь разберет?» «Ну, дела!» И только тут Виталик понял, какой ему подвернулся шанс действительно пощупать Шамахан за вымя. На правах беспутного братишки, одного из самых уважаемых людей Великореченска, можно устроить здесь шикарный беспредел, довести хозяев этого вертепа до белого коленя и заставить их раскрыться. Пусть подтягивает сюда все силы, раскрывает свои карты, а уж тогда и посмотрим, что за козырь держит в рукаве Илаха. А если дело дойдет до хорошей драки, что ж, милости просим. Помахать кулакам Виталик завсегда готов. Опять же, Жучок и Кощей рядом, в случае чего подсобят. «Ну, и че мы тут стоим?» — спросил Виталик. «Я пришел играть. Где мои фишки, Вилли?» «А там?» — ткнул пальцем в пол растерянный посол, глядя ошалевшими глазами то на Жучка, то на своего спутника. «Ну так пошли, я жажду развлечений!» Сапоги Виталика загрохотали по ступенькам вниз. За ним спешили остальные гости клуба. Всем было интересно, как брат царского сплетника будет развлекаться. Подвалы бывшей библиотеки были оформлены в лучших традициях Лас-Вегаса, разве что игровых автоматов не было. Зато рулетками и карточными столами было утыкано почти все пространство. А в самом центре подземелья, освещенного огромным количеством свечей, на возвышении извивалась вокруг золоченого шеста Нагайна. «Ха, братишка, да они никак последовали твоему совету!» — радостно сказал Виталик и, проходя мимо, запрыгнул на подиум. Восторженно посмотрев на танцовщицу, игриво хлопнул ее по мягкому месту, стараясь не задеть невидимый для остальных гостей хвост, и дал совет. «Попкой, попкой эротичные крути, а то не пробирает. Сделай клиентам приятное, покажи настоящее стриптиз-шоу». Охрана заведения, состоящая из горбоносых джигитов, сразу стала хвататься за кинжалы. Но их остановил нежный женский голосок, в котором звучали стальные нотки. Татуировка на груди Виталика тут же нагрелась. «Не трогать, этот наглец мой!» Приказ Илаха отдала на шамаханском языке, а потому никто из гостей, кроме, разумеется, Виталика, ничего не понял. Журналист же, закончив консультацию, на прощание полапал офигевшую танцовщицу за грудь и спрыгнул вниз. «Вилли, где мои финансы?» Виталик тормознул проносящегося мимо слугу, сдернул с его подноса бокал вина, одним махом выпил его и тут же усугубил процесс еще одним бокалом. «А теперь другое дело», — радостно сказал он. «Ну, че выпучил глаза? Свободен!» Слуга поспешил испариться, стремясь оказаться как можно дальше от наглого посетителя. А журналист, как ни в чем не бывало, продолжал разыгрывать отморозка лихих 90-х. По крайней мере так, как он их себе представлял, по многочисленным фильмам, обильным потоком, льющим всю ту чернуху на бедных зрителей. Сам он по младости лет в разборках тех времен не участвовал, хотя и в его время дерьма хватало. Недаром череп уже пару раз проламывали. И что интересно, не бандиты, а наши доблестные блюстители закона, крышующие этих бандитов, хотя, по идее, должны от них добропорядочных граждан защищать. «Так, ну где мои деньги, Вилли?» — повторил он вопрос, и тут татуировка на его груди опять нагрелась. Илаха щелкнула пальцами, и один из слуг тут же сунул ей в руки поднос, заполненный фишками разного достоинства. «Царица, вы хотите его сами обслужить?» — выпучил глаза какой-то горбоносый кунак. Несмотря на то, что переговаривающиеся шамаханы были чуть не на другом конце зала, Виталик, чей слух внезапно обострился, слышал их прекрасно и мысленно возликовал. Его предположение оправдалось. Это была не служанка, а царица. Шамаханская царица, которую, к тому же, сами шамаханы почтительно назвали богиней. «Не вздумай вмешиваться, Ибрагим!» — прошипела Илаха. «Но я ваш телохранитель!» «Не вмешиваться, я сказала. Остальным тоже. Не вмешиваться, что бы здесь ни произошло!» Шамаханская царица, лавируя между игровыми столами, начала пробираться со своим подносом к Виталику. «Они здесь, господин, все 5000, доставленные для вас господином Вилли Шварцкопфом», — на чистейшем русском языке сообщила она. «Неплохо готовилась», — мысленно одобрил ее произношение Виталик. «Наверняка ни одну белую змею сожрала, сволочь. Гринписа на тебя нет. Они же в Красную книгу занесены». А, хотя нет, этот мир до Гринписа еще не дорос. Слава богу. Значит, под служаночку косишь. Тем лучше. Ну, держись, богиня. Ха, а мне это нравится. Виталик тут же сцапал служанку, подтянул ее к себе поближе и на глазах у всех смачно поцеловал в засос. Поднос в руках Илахи задрожал, и топтавшийся неподалеку жучок поспешил взять его из рук служанки, чтобы фишки не полетели на пол. «А вот это правильно!» — одобрил его действие журналист, отрываясь от Илахи. «Начинаешь исправляться, а то, как боярство получил, сразу нос кверху задрал. Футеноты, ножки гноты. Да если бы не я, не видать тебе боярства, как своих ушей. Денег ты с собой на игру много взял?» 100 золотых, — честно признался жучок. Виталик так радостно заржал, что его веселье невольно подхватили все окружающие. «А я виноват, что Янка больше не дала», — обиделся оборотень, чем вызвал еще больший взрыв веселья. «И это мой брат!» — вытер выступивший от смеха слезы юноша. «Всего на 10 минут моложе, а такой тетеха получился!» «Ладно, женек, держись своего старшего братишки, не пропадешь. Он тебя в люди выведет. Не боись, поделюсь!» Кивнул пройдоха на поднос. «А ты, красавица!» Еще плотнее прижал к себе служанку, один из главных криминальных авторитетов Великореченска. «На эту ночь моя! Ох ты, какая у тебя фигурка, Гюльчатай!» Джигиты при этих словах взвыли и начали догрызать свои кинжалы. «Поработаешь для меня талисманом. закончил свою мысль Виталик, чтобы не слишком обнадеживать царицу, так как она прижималась к нему уже без всякого принуждения по собственному почину. «Нас! Начнем по мизеру!» Виталик сгреб кучку фишек с подноса и кинул их на стол ближайшей рулетки. «Крути, маэстро! Все на красное!» Крупье, опасливо косясь на Виталика с царицей, торопливо раскрутил рулетку и кинул шарик. Зрители замерли. Шарик долго бежал по кругу, пока не выпал в лунку с номером 15. Лунка была красного цвета. Крупье оперативно отсчитал нужную сумму и лопаткой пододвинул фишки к кучке журналиста. «Ха! Да я же говорил, сегодня будет пруха!» — заорал Виталик, сгребая выигрыш, и высыпал ее на поднос жучка. «Дарю! Теперь тебе есть на что поиграть, братан. Пошли дальше!» Разыгрывая отморозка, Виталик не забывал о главном. Он вроде бы азартно, а на самом деле очень внимательно смотрел по сторонам, держа заодно ушки на макушке. И не напрасно. «И что нам делать?» — услышал он взволнованный шепот одной из служанок. Девица в полупрозрачном лифе и таких же шароварах стояла около телохранителя царицы, тревожно глядя на него. «Их двое? Кого же нам мочить?» «Да я бы их обоих!» — скрипнул зубами Шамахан. «Но ты же слышала, Иллаха запретила. Придется подождать, пока царица не подаст сигнал. Яда в вино не подсыпать». Это Виталика устраивало. Игра началась.